Глава 6. В Денвере надо было решить кое-какие мелкие проблемы, причем совсем другого рода, нежели те, что были у нас в 1947 году. Мы могли либо сразу взять машину в бюро путешествий, либо несколько дней погулять в Денвере, а заодно и попытаться найти Динова отца. Оба мы были измучены и грязны. В ресторанной уборной я встал у писсуара, преградив Дину путь к умывальнику. Отошел, не закончив, возобновил свое дело у другого писсуара и сказал Дину: «Видал фокус?» «Да, старина», — сказал он, намыливая руки. «Это очень хороший фокус, но он опасен для почек. К тому же всякий раз, как ты его проделаешь, ты заодно немного стареешь, и в старости, в конце концов, наживешь годы мучений. Будешь сидеть в сквериках и страдать от жутких почечных колик». Тут я взбеленился. «Кто это старый? По-твоему, я намного старше тебя?» «Этого я не говорил, старина». «Ага», — сказал я, — «ты только и знаешь, что отпускать шуточки по поводу моего возраста. Я тебе не какой-нибудь старый педераст, вроде того гомика, за мои почки можешь не волноваться». Мы вернулись за столик, и когда официантка подала сэндвичи с ростбифом, один по обыкновению с жадностью набросился на еду, я, не в силах сдержать раздражение, сказал: «И больше не желаю об этом слышать». И вдруг на глаза Дина навернулись слезы. Он встал и, позабыв о дымящейся на столе еде, вышел из ресторана. Я решил, что он больше не вернется, но был так взбешен, что меня это ничуть не тревожило. На мгновение я попросту спятил, и это обернулось против Дина. Однако от вида брошенной им еды мне стало грустно так, как не было долгие годы. Я не должен был этого говорить. Он так любит поесть. Впервые он так бросает еду. Ах, черт. Во всяком случае, этот его поступок говорит о многом. Дин постоял на улице ровно 5 минут, а потом вернулся и сел. «Ну», — сказал я, — «и что же ты там делал?» «Сжимал кулаки, ругал меня, сочинял новые шуточки на предмет моих почек». Дин молча покачал головой. «Нет, старина, нет, ты очень ошибаешься. Если уж хочешь знать, ну, рассказывай». Все это я говорил, не поднимая глаз от тарелки. Я чувствовал себя последней скотиной. «Я плакал», — сказал Дин. «Черт подери, ты же никогда не плачешь». «Ты так думаешь? С чего ты взял, что я никогда не плачу?» «Да откуда у тебя такие смертные муки, чтобы плакать?» Каждое слово причиняло невыносимую боль мне самому. Всплывало наружу все, что я некогда затаил против своего брата. Выплескивалась вся склочность, вся мерзость, что скрывалась до поры в глубинах моей гнусной натуры. Дин снова покачал головой. «И все же, старина, я плакал». «Да ладно, бьюсь об заклад, ты так раскипятился, что просто не мог не выйти». «Поверь, Сал, прошу тебя, поверь, если ты мне когда-нибудь хоть чуточку верил». Я знал, что он говорит правду, и все-таки не желал взглянуть этой правде в глаза. А когда поднял, наконец, взгляд на Дина, то едва не окосел от жуткого заворота кишок и понял, что я не прав. «Ах, Дин, прости, старина, я еще ни разу так себя с тобой не вел. Что ж, теперь ты знаешь. Ты знаешь, что у меня больше ни с кем нет близких отношений. Я попросту не умею их беречь. Все, что я имею, я сжимаю в кулаке, словно это зерна, вот только не знаю, где их посеять. Ну да ладно, забудем». Святой мошенник приступил к еде. «Это не моя вина, не моя», — сказал я ему. «Ни в чем, что творится в этом паршивом мире, моей вины нет, разве ты не видишь? Я не желаю, чтобы эта вина была, ее не может быть, и ее не будет». «Да, старина, да, и все-таки ты должен мне верить». «Я верю тебе, верю». Такова печальная повесть о том дне. А вечером, когда мы с Дином отправились погостить у семейства странствующих сезонников, начались жуткие осложнения. 2 неделями раньше, во время своего денверского уединения, я жил по соседству с этими людьми. Мать была удивительной женщиной в джинсах. Она водила по заснеженным горам грузовички с углем, чтобы прокормить детишек. Их было 4. Муж бросил ее несколько лет назад, когда они в жилом прицепе ездили по стране. В этом прицепе они путешествовали от Индианы до Лос-Анджелеса. После буйного веселья, обильной воскресной выпивки в придорожных барах, после громкого смеха и гитарной игры в ночи, этот неотесанный детина скрылся вдруг в темном поле и больше не вернулся. У нее росли замечательные дети. Старший мальчик в то лето был отправлен в горный лагерь. Очаровательная 13-летняя дочь писала стихи и мечтала стать голливудской актрисой. Ее звали Дженнет. Остальные были малышами. Джимми, который ночами сидел у костра и со слезами на глазах выпрашивал не успевшую и наполовину спечься картошку. И Люси, которая пыталась приручить червей, бородавчатых жаб, жуков, все, что ползает, нарекала их именами и сооружала им жилье. У них было 4 собаки. Свою суматошную и счастливую жизнь семья вела на маленькой, недавно заселенной улочке. И лишь потому, что бедную женщину бросил муж, да еще потому, что они захламляли двор, они служили предметом насмешек для имевших свои понятия о приличиях полуреспектабельных соседей. Ночами огни Денвера, образуя громадное кольцо, устилали лежавшую внизу равнину. Ведь дом стоял в той части запада, где к равнине спускаются подножия гор, которые в первобытные времена омывались, должно быть, кроткими волнами, безбрежной, как море Миссисипи, сотворившими безупречно гладкие основания для таких островов-пиков, как Эванс, Пайк и Лонгс. Едва Дин попал в этот дом, как его, разумеется, прошиб пот восторга, особенно при виде Дженнет, к которой я ему заранее запретил даже притрагиваться. Хотя запрет этот, быть может, и был излишним. Хозяйка была просто находкой для любого мужчины, да и Дин сразу же ей приглянулся. Однако оба они были чересчур застенчивы. Она сказала, что Дин напоминает ей пропавшего мужа. «Ну просто копия. Вот это был ненормальный, скажу я вам». Все вылилось в буйные пивные возлияния в захламленной гостиной и шумные ужины, сопровождаемые ревом радиопрограммы «Одинокий скиталец». Неожиданные проблемы возникли, налетев на нас, словно тучи мотыльков. Хозяйка, все звали ее Фрэнки, собралась, наконец, купить себе подержанную колымагу. Сделать это она грозилась уже много лет, но лишь на днях собрала недостающие деньги. Дин немедленно взял на себя ответственность за выбор машины и за улаживание вопроса о цене, планируя, разумеется, вспомнить стародавние времена и возить в горы школьниц. Бедная простодушная Фрэнки охотно соглашалась на что угодно. Но едва они попали на стоянку и очутились перед торговцем, как ей стало страшно расставаться с деньгами. Дин тут же уселся на землю, прямо в пыль бульвара Аламеда и принялся бить себя кулаками по лбу. «Да за сотню ты нигде лучше не купишь!» Он клялся, что больше ей ни слова не скажет. Он ругался, пока лицо его не побагровело. Он готов был даже впрыгнуть в машину и уехать, а там будь что будет. «Ох уж эти мне безмозглые переселенцы, ничем их не проймешь, полнейшие невероятные тупицы. Как время действовать, так тут же паралич, страх, истерика. Ничего они так не боятся, как того, чего хотят. Ну просто мой отец, снова отец, как вылитый». В тот вечер Дин был очень взволнован, потому что договорился встретиться в баре со своим двоюродным братом Сэмом Брэди. Он надел чистую футболку и улыбался во весь рот. «Слушай, Сал, я должен рассказать тебе про Сэма. Он мой двоюродный брат. Кстати, ты отца еще не искал? Сегодня днем, старина, я ходил в буфет Джикса, где мой отец частенько разливал бочковое пиво. Он всегда был слегка под мухой, доводил хозяина до бешенства, а потом еле выползал на улицу. Нету. Зашел я и в старую парикмахерскую, что рядом с Виндзором. И там его нет. Тамошний старик сказал мне, что, по слухам, отец сейчас в Новой Англии и работает, только представь себе, в забегаловке для железнодорожников компании Boston & Man. Но я ему не верю. Запятак, они тебе любую небылицу сочинят. А теперь выслушай меня. В детстве Сэм Брэди, мой родной двоюродный брат, был и моим единственным кумиром. Он торговал контрабандным спиртом, что доставляли с гор, а как-то раз они с его братцем затеяли во дворе потрясающий кулачный бой. И дрались 2 часа, отчего женщины пришли в ужас и визжали, как оглашенные. Мы с ним спали на одной кровати. Он один из всей семьи обо мне заботился. И вот вечером я снова его увижу. Впервые за 7 лет. Он только что вернулся из Миссури. Ну и что ты задумал? Да ничего, старина, я только хочу узнать, что с моей семьей. Не забывай, у меня есть семья. А самое главное, Сал, я хочу, чтобы он напомнил мне кое-что из того, о чем я позабыл еще в детстве. Хочу вспомнить. Очень хочу. Никогда еще я не видел Дина таким радостным и возбужденным. Пока мы в баре дожидались его двоюродного брата, он успел посудачить чуть ли не со всеми представителями молодого поколения хипстеров и жуликов из центра, и разнюхать все о новых шайках и последних событиях. Потом он навел справки о Мэри Лу, которая незадолго до этого была в Денвере. «Когда я был помоложе, Сал, и бегал сюда, чтобы стянуть в газетном киоске мелочь на нищенскую порцию тушенки у того косматого громилы, что стоит вон там на улице, на уме были одни убийства. Он только и делал, что встревал в одну страшную драку за другой. Я даже помню его шрамы. И вот с тех пор он стоит на углу. Годами стоит. Годами. И годы эти его в конце концов утихомирили и жестоко покарали. Ныне он со всеми добренький, услужливый и терпеливый. Он стал просто непременной принадлежностью этого угла. Видишь, как бывает?» Пришел Сэм, жилистый, кудрявый парень 35 лет с натруженными руками. Дин испытывал перед ним благоговейный трепет. «Нет», — сказал Сэм Брэди, — «я больше не пью». «Видишь, видишь», — прошептал мне на ухо Дин. «Он больше не пьет, а ведь был когда-то самым последним пропойцей в городе. Теперь он вдруг ударился в религию. Так он мне сказал по телефону. Полюбуйся-ка на него, смотри, как меняется человек. Ну и чудным же стал мой кумир». Сэм Брэди относился к своему младшему кузену с явным недоверием. Он предложил нам проехаться по городу в его стареньком дребезжащем автомобильчике, где немедленно без обиняков выразил свое отношение к Дину. «Послушай-ка, Дин, я больше не верю ни одному твоему слову. Сегодня я приехал к тебе, потому что хочу, чтобы ты ради нашей семьи подписал одну бумагу. О твоем отце в нашем доме больше не говорят. Мы не желаем иметь с ним ничего общего, да и с тобой, как ни жаль, тоже». Я посмотрел на Дина. Он мрачно потупил взор. «Да, да», — произнес он. Кузен еще немного повозил нас по городу и даже угостил шипучкой с мороженым. Несмотря ни на что, Дин забросал его бесчисленными вопросами о прошлом. Тот удовлетворял его любопытство, и в какой-то момент Дин вновь едва не начал потеть от возбуждения. Ах, где же был в тот вечер его оборванец-отец? Кузен высадил нас неподалеку от унылых ярмарочных огней бульвара Аламеда на углу Федерал-авеню. Условившись с Дином, что тот на следующий день подпишет бумагу, он уехал. «Как мне жаль», — сказал я Дину, — «что уже никто на свете в него не верит. Помни, что я верю в тебя. Мне ужасно совестно за то, что я вчера тебя так по-дурацки обидел». «Ладно, старина, мир», — сказал Дин. Мы прошлись по ярмарке. Там были карусели, чертовы колеса, воздушная кукуруза, рулетка, опилки и сотни бродящих повсюду денверских юнцов в джинсах. Пыль поднималась к звездам под самую печальную музыку на земле. На Дине были полинявшие тесные джинсы и футболка. Он вдруг опять стал похож на настоящего денверца. В тени, в глубине шатров толпились юные усатые мотоциклисты в шлемах и вышитых бисером куртках. С ними были хорошенькие девочки в джинсах и розовых блузках. Было там и множество мексиканок, а среди них одна изумительная маленькая девица, не больше 3 футов ростом. Настоящая лилипутка с самым красивым и нежным личиком на свете. Она повернулась к своей спутнице и сказала: «Пора звонить Гомесу и сматываться». Завидев ее, Дин остановился как вкопанный. Он был пронзен гигантской стрелой, выпущенной из ночной тьмы. «Старина, я люблю ее! Ох, я ее люблю!» Нам пришлось долго за ней ходить. Наконец она перешла шоссе, чтобы позвонить из будки мотеля. Один сделал вид, что листает телефонную книгу, и едва не вывернул шею, не в силах отвести взгляда от девушки. Я попытался заговорить с подружками прелестной куколки, но те даже не взглянули в нашу сторону. Приехал на дребезжащем грузовичке Гомес и забрал девушек. Дин остался стоять посреди дороги, стиснув рукой грудь. «Ах, старина, я чуть не умер! Какого же черта ты с ней не заговорил?» «Не могу, не мог!» Мы решили купить пиво и пойти к нашей переселенке Фрэнке слушать музыку. Набив баночным пивом сумку, мы добрались туда на попутках. Малышка Дженнет, 13-летняя дочь Фрэнки, была самой хорошенькой девочкой на свете и в скорости обещала превратиться в бесподобную женщину. Особенно хороши были ее длинные, тонкие, нежные пальцы, с помощью которых она разговаривала, как в низком танце Клеопатры. Дин сидел в дальнем углу комнаты, прищурившись, любовался ею и твердил: «Да, да, да». Дженнет уже начинала немного его побаиваться и искала моего заступничества. В начале того лета я много времени провел с ней в разговорах о книгах и занимавших ее мелочах.